Внизу у пристани послышались взволнованные возгласы, и с носа катера тотчас прогремели два выстрела. Беглецы резко свернули, и едва полицейские на катере снова открыли огонь, бросились в воду примерно посередине между первым и вторым участками. Теперь стреляли все — Оуэнс, полицейские, которые стояли рядом с ним, и те, кто оставался на катере. Я невольно посмотрел на свои руки и от души пожалел, что у меня нет чего-нибудь крупнокалиберного. От волнения я задергался, как поплавок, не в силах устоять на месте. Но тут Оуэнс взревел так, что я буквально оцепенел. «У вас нет ни малейшего шанса!» В ответ послышался женский голос, которому до недавнего времени были присущи величественно-царственные интонации владелицы половины состояния Фаулера. Но сейчас это был грубый и вульгарный визг, начисто лишенный благовоспитанности и утонченности, и сказавший мне о его обладательнице все, что я хотел знать. «Да пошли вы все нахрен, мать вашу!» — хрипло взвизгнула Джин, перекрывая шквал выстрелов. Теперь они уже сидели в каноэ, и я увидел, как Марк занес ногу, готовясь оттолкнуться от пристани. Тщательно прицелившись, Оуэнс нажал на спусковой крючок, и из дула револьвера вырвалась ярко-оранжевая вспышка, на мгновение ослепив меня. Я заморгал, в нос ударил едкий запах пороха, а затем я увидел, как Марк, яростно размахивая руками, начал медленно заваливаться вперед. В следующую секунду он уже свалился в воду лицом вниз, собственным телом оттолкнув каноэ от пристани. Каноэ отскочило от берега, раскачиваясь, словно пьяный матрас, но Джин, с силой навалившись на весло, выровняла лодку, и та стала быстро удаляться от пристани. Мы бегом ринулись к воде. Оуэнс тяжело топал у меня за спиной. Полицейские все еще продолжали стрелять наугад в темноту. Напрягая глаза, я наблюдал, как каноэ уходит все дальше. Еще немного, и попасть в него будет невозможно. «Да врубите вы этот чертов свет!» — раздраженно воскликнул Оуэнс. Полицейские на борту катера сразу засуетились, возясь с прожектором, и вдруг ночную тишину прорезал пронзительный вой скоростной моторки, доносившийся откуда-то издалека. В этот момент я необычайно отчетливо услышал издевательский смех Джин. Я представил, как она сидит на корме, положив весло на колени, а из горла ее с бульканьем вырывается жуткий дьявольский хохот. — Говорят, вам врубите свет! — еле сдерживаясь, прокричал Оуэнс. Прожектор вспыхнул, и на воду рядом с пристанью упало желтое пятно. «В другую сторону! Разверните на 180!» Длинный юркий луч заскользил по воде и ринулся в открытое озеро все дальше и дальше туда, откуда доносился резкий, каркающий хохот и тарахтение подвесного мотора. Наконец луч прожектора нащупал каноэ и тут же скакнул назад, затопив потоком света белокурую голову Джин, и тут я увидел моторку, на полной скорости влетевшую в круг света. Смех Джин резко оборвался, едва она увидела, как моторка стремительно надвигается на ее хрупкую лодчонку. Паренек, сидевший за рулем моторки, попытался свернуть, но было слишком поздно. В следующую секунду он уже налетел на каноэ, и вопль Джин прорезал ночь, подобно вою смертельно раненого зверя.